А тебя кто просил? Ну ладно, звери, тебе словесные, а люди? А за меня можешь быть спокойно. Я без тебя поживу еще. Чем-чем, а здоровье меня родители не обделили. Это я только на вид слабый, а сердце у меня как часы. Ты раньше помрешь. С вами помрешь. А вы вот уже скоро погибнете от безделья. Мужик называется. В жизни гвоздя не забил. Я инвалид. Пьяница ты, а не инвалид. От водки и сдохнешь. Нет, ты раньше. Я тебе на 15 лет моложе. А ты меня пережить задумала. А я, может, еще без храпа твоего посплю. Не на 15, а на 10, обиделась старуха. «На 11,5, можно сказать, на 12, — сказал успокоенный дед. «Негодяй! Какой же вы негодяй!» — застонала старуха. «Ты раньше меня умрешь, потому что я тебя убью!» «Как это? Как это?» — оживился дед. «Да ты только спасать от смерти умеешь, убивать ты не умеешь. А вот я так давно уже продумал. Как ты уснешь, да захрапишь. Я еще обожду, чтобы от храпа твоего озлиться посильнее. И тюкну. И ты больше храпеть не будешь». «Я вас вперед отравлю», — сказала старуха. «А я твою кровать сеном обложу и подожгу. Да я тебя на кусочки мелкие изрублю, в чугун сложу и закопаю. Да что ты, права, Екатерина Андреевна?» «Совсем удовлетворенный», — сказал дед. «Спи уж. Тебе же раньше всех вставать». Грозно вскипела старухина кровать. «Молчу, молчу», — поспешно сказал дед. Утро. Утро делает обстановку менее таинственной и отчасти помогает нам разобраться, что к чему. Мы видим дом, сеновал, из тающих лужиц тумана высятся стажки, сооруженница на метеоплощадке, и вдруг ветвистые рога оленя. Дом еще спит, а Екатерина Андреевна уже на ногах. Она задает корм своим питомцам, отгороженные весьма условно жердями, олень и две косули. За железной сеткой бегают два невразительных волка. Прекрасная Зинаида возлежит на крыше своей будки, свесив пластично лапу. Вокруг Екатерины Андреевны, мешая ей, то садясь на голову, то на плечо, то вспархивая под ногами, суетится ручная ворона. «Клара, отстань», — говорит ей старуха. «Зинаида, потаскуха, ты что овсянку не жрешь? Нет у меня мяса, не привезли еще. Тебе овсянку надо есть с морковью. У тебя авитаминоз». Рысь придет кисточкой и с интересом смотрит на старуху, а не на миску. «Дармоеды проклятые!» — ворчит старуха, распихивая волков. «Ни псы, ни черти, что хуже собак, право! Ну что с вами со всеми делать? Скормить друг другу?» «Пшла!» — она отпихивает ласкающуюся косулю. «Уйди, уйди, лошак рогатый! Клара за мной!» Старуха, кряхтя, лезет на лесенку дождемера, пишет в книжицу. Клара с ее плеча заглядывает, что она пишет. Разгорается утро, и все роскошнее становится мир, окруживший владение Екатерины Андреевны. Птицы развели свой утренний гвалт, словно встрепенулись и проснулись кедры. Над ними зарозовели первыми причудливые скалы, столбы. За птицами пробудились краски. Все ярче зеленел лес и синело небо, белела река. Туман над рекой уже кое-где редел, обнажая быструю воду. Из тумана наполовину в пару, словно оправдывая свое нелепое название, полз с того берега вдоль троса паром, или, как его здесь называют, плашкоут. На плашковоте, кроме паромщика, двое — мужчина в бороде, кепочке, затемненных очках с фотоаппаратурой, нездешнего вида, и девушка лет 20. Корреспондент все кусает бороду, такая манера. Девушка волнуется, перебегает к противоположному борту, словно хочет вернуться –